Глава 4. Лагом и еда. Приготовление простых питательных блюд вдохновляет повара готовить снова и снова. Местные сезонные продукты. Швеция, родина лагом, не славится блюдами с ярким незабываемым вкусом, зато у нас очень качественные продукты и много традиций, связанных с едой. Например, в Рождество мы забываем о лагом и устраиваем настоящее пиршество. Рождественские праздники – это застолье нон-стоп и традиционные яства, которые хочешь не хочешь, а есть приходится. Да и очереди за алкоголем в это время не прекращаются. У шведов простой подход к еде. Продукты должны быть местными и по сезону. Мы обожаем ходить по грибы и ягоды, ведь это объединяет два наших любимых занятия – еду и пребывание на природе. Типичный шведский выходной – взять ведро, что-нибудь для фика в рюкзак и отправиться в лес на тихую охоту. Большинство шведов знает классические рецепты с лесными ягодами, грибами и дикими травами. Каждый может испечь пирог и сварить крапивные щи. Я хорошо помню, как в детстве мы ходили по бруснику и голубику, как я пробиралась за отцом в темном густом лесу, куда почти не проникало солнце, а под ногами все было усыпано сухой хвоей. Это были самые грибные места, только там можно было найти лесное золото — лисички. Я жаловалась на промокшие ноги и тяжелое ведро, но стоило увидеть грибы, сияющие в траве, как маленькие золотые слитки, и все неудобства забывались, ведь я знала, что меня ждет награда — тушеные в масле лисички с запахом леса и осеннего дождя. Согласно исследованию шведского агентства коммуникаций Food and Friends, проведенному в 2016 году, четверо из пяти шведов утверждают, что любят готовить. При этом 62% опрошенных готовят по одним и тем же 10 рецептам. Причем 8 из них вегетарианские. Видимо, это признак того, что шведов все больше интересует здоровый и экологичный образ жизни. Пища должна оставлять приятное послевкусие не только во рту, но и в уме. Происхождение продуктов и принципы лагом. Одно из популярных слов в современной Швеции – «климат-смарт», что означает «продукты, подобранные с учетом климата». Шведы задумываются об окружающей среде, покупая продукты питания. В последнее время это вошло в моду. По словам Мари Лённискок Хокстадиус, бизнес-консультанта Шведской Федерации фермеров, шведы считают лагом заботу об окружающей среде, которая проявляется в том, что они покупают шведское мясо. Шведские производители мяса ответственно ведут свой бизнес. Они используют меньше всего антибиотиков в Европе, а скот питается на свободном выпасе. Благодаря этому поддерживается естественный ландшафт. В этом нет ничего сложного. Это самый простой выбор. Это лагом. Но порой на вопросы об экологической чистоте и органичности продукта ответить трудно. И если вы одержимы желанием покупать только такие продукты для своей семьи, это может превратиться в манию. Это совсем не лагом. Человечество должно заботиться об окружающей среде. Но хотите ли вы думать об этом не переставая? Иногда эти мысли становятся вездесущими, а это уже не лагом. Недавно я очень разозлилась, потому что не смогла сдать все свои пластиковые отходы в переработку на неделе. Я решила отнести мусор в машину и заехать в местный центр вторичной переработки отходов, когда будет время, но свободного времени не было. В конце концов, мысли об этом так измучили меня, что я выбросила пластик в контейнер с обычным мусором. Я сделала выбор. Лагом оказался важнее. Лагом – это умеренность и баланс. Лагом – кулинария. Если у вас есть качественные продукты, не нужно изобретать сложные рецепты. Этот принцип лежит в основе скандинавской кухни. Инженер лесного хозяйства Карин Мёрк говорит: Словом «лагом» мы часто описываем количество приправы к пище. Не слишком много, не слишком мало. Шведы используют деликатные приправы – соль, перец, анис, укроп, петрушку, а для десертов – кардамон и ваниль, контраст сладкого и кислого вкусов. Но часто мы оставляем чистый вкус продукта, как есть. Легендарный шведский кулинарный автор Анна Бергенстрём, чьи книги в одной лишь Скандинавии разошлись миллионным тиражом, говорит, что «любит слово «лагом». Мы должны радоваться, что оно есть в нашем словаре. Одно это слово говорит о многом и устраняет необходимость в подробных объяснениях». Экономия во всем. По данным шведского агентства по охране окружающей среды, 70% пищевых отходов производится дома. Думаю, в других странах ситуация аналогичная. Зато каждый четвертый житель Швеции хотел бы брать с собой обед на работу чаще, чем он это делает сейчас. Нет ли здесь противоречия, проблемы, которую мы в силах решить? В наше время продукты питания так доступны, что мы без задней мысли выкидываем подвядшие овощи или грибы. Но если бы мы больше задумывались, откуда берется пища, мы бы поняли, что выращивание и транспортировка продуктов питания отражается на окружающей среде, и ощутили бы уважение к человеку, который трудился, чтобы вырастить и приготовить эту пищу, даже если этот человек – вы сами. Я выросла на ферме, и почти вся наша еда была местной. Мы ели фрукты из нашего сада, на зиму запасали картофель и морковь с соседнего поля и делали варенье из ягод, собранных в лесу. Молоко было от собственных коров, ветчина от свиньи, выращенной моим отцом. Выбрасывать еду считалось неуважением и почти грехом. Мое детство, по меркам современных гурманов, похоже на сказку. Но относиться к еде с уважением может каждый, а также воспринимать ее как повод для общения. Лагом на кухне – это пища, которая насыщает всех присутствующих за столом и проста в приготовлении, но не слишком проста. Пища должна показывать, что вы заботитесь о тех, кого хотите накормить. Просто нажать кнопку на микроволновке недостаточно. Отбирайте самые качественные ингредиенты, чтобы пища имела приятный вкус при минимальной обработке. Планируйте меню и готовьте оптом. Планируя закупки продуктов и приготовление блюд, сопоставьте свои планы с другими делами на неделе и отложите на выходные блюда, которые готовятся долго. Повесьте на кухне расписание, куда вы будете записывать все дела, запланированные на неделю. Подумайте, сколько времени в день у вас уйдет на приготовление блюд и какие перекусы понадобятся. Это поможет сэкономить и меньше выбрасывать еду. Старайтесь есть сезонные продукты. Это полезно для окружающей среды, кошелька и здоровья. Покупайте помногу и замораживайте. Делайте заготовки и варенье. К примеру, джем из апельсинов – ваше солнышко в банке на весь год. Ешьте его с сыром и хрустящими хлебцами. Это любимый перекус шведов. Лучше провести побольше времени за столом, чем за плитой. Пусть под рукой у вас всегда будут простые и качественные ингредиенты. Освойте несколько быстрых рецептов и готовьте без стресса. Попробуйте вырастить зелень на подоконнике. Свежая зелень украсит любое блюдо. Базилик, орегано, лук-резанец, петрушка отлично растут на солнечном подоконнике, не хуже, чем снаружи. Срезайте зелень до цветения, после она теряет свои вкусовые качества. Научитесь готовить по принципам лагом, и вы сможете расходовать продукты более экономно. Качественные ингредиенты. Приготовление блюд из простых продуктов с целью экономии времени и денег – не новомодный тренд. Еще в классической шведской кулинарной книге 1937 года «Кулинарная книга Кайсы» говорится, как не тратить продукты впустую, экономить, планировать меню и использовать простые, но качественные ингредиенты. Только в то время поваров вынуждал экономить дефицит, но суть не изменилась. В книге также подчеркивается, как важно, чтобы продукты были свежими. Например, Кайса пишет, что есть большая разница во вкусе между рыбой, пойманной вчера, и позавчера. Меньше знаешь, крепче спишь. Разумеется, и в Швеции не обошлось без модных гастрономических тенденций и фастфуд-ресторанов. В СМИ постоянно обсуждается проблема ожирения, но интерес к приготовлению простых блюд и основам кулинарии огромен. Пример тому – бестселлер шведского мишленовского повара Матиаса Дальгрена «Домоводство». Он утверждает, что время на кухне должно быть лагом, то есть приготовление еды не должно занимать слишком мало или слишком много времени. Дальгрен отмечает, что в наши дни мы много знаем о продуктах, но базовые навыки приготовления пищи постепенно исчезают. Это осложняет жизнь домашнего повара, хотя детям в школе преподают домоводство вплоть до 16 лет. Рецептов из разных стран и ингредиентов со всех уголков мира пруд-пруди. Домашний повар чувствует себя обязанным готовить как обладатель мишленовской звезды. А разве это лагом? Это выбивает из колеи и вызывает неуверенность. Мне кажется, лучше всего планировать меню на неделю, исходя из реальных возможностей, а не некоего идеала. Бывают вечера, когда готовить просто некогда. Примите это как данность и не мучайтесь угрызениями совести. Припасите в холодильнике или морозилке что-то, что можно быстро разогреть как раз на такой случай. Или запаситесь продуктами, чтобы приготовить простой ужин. Яйца, остатки риса и зеленый горошек – этого достаточно для легкого ужина. В такие дни не нужно волноваться о питательной ценности вашего обеда или ужина. Доказано, что стресс причиняет больше вреда здоровью, чем периодическое употребление бедной витаминами пищи. А в памяти остаются моменты, проведенные вместе за столом. Мой зять как-то сказал: «Самое главное – мы вместе». Теперь в моменты стресса и дисбаланса я мысленно повторяю эти слова. Ключ в простоте. Анна Бергенстрём, любимый шведский автор кулинарных книг, вспоминает время, когда ее дети были маленькими. «Мы часто ели супы, самые простые, например, из чечевицы, и всегда ели их с хлебом. Нам важно было посидеть вместе, чтобы каждый рассказал, как прошел его день». Бергенстрём объясняет, что ее цель – собрать рецепты, доступные каждому, даже тем, кто считает, что не умеет готовить. И снова о перерывах. Говоря о еде и лагам, нельзя не упомянуть фика. В Испании есть мерьенда, в Великобритании – five o'clock, но нигде в мире нет слова, которое бы описывало не только перекус, но и момент расслабления и отдыха. Значение фика понимают все шведы, от пятилетней Эллен до 90-летнего Арне, банковского менеджера на пенсии. Дженни Лавдей из Великобритании работает в группе продленного дня. Там воспитатели стараются уходить на фика незаметно, оставляя хотя бы одного дежурного воспитателя для каждой возрастной группы. Или устраивают фика прямо в комнате, где играют дети. От этой схемы все в выигрыше. Воспитатели имеют возможность отдохнуть, не прекращая присматривать за детьми. Фика – способ зарядить батарейки, восстановить равновесие. В группе продленного дня фика устраивают даже детям. Если дети много времени провели на воздухе или в группе, чувствуется необъяснимое напряжение. Фика действует как кнопка перезагрузки. Фика объединяет и дарит возможность расслабиться. Испытывая стресс, мы мечтаем о такой перезагрузке, особенно если ритуал подразумевает кофе и булочку с корицей. У шведов есть поговорка: «Между фика и обедом поработай достаточно». Повторите ее про себя в течение рабочего дня. Возьмите на работу клад кака, липкий шоколадный кекс с жидкой сердцевиной, и к вам непременно захотят присоединиться коллеги. Рано или поздно захотят, потому что поймут, что небольшие перерывы способствуют эффективности. Фика – это здорово! Глубоководный биолог Аутун Пурсер полюбил фика, работая на исследовательской станции на Тьерньо, острове в западной части Швеции. Вся лаборатория собиралась в современной столовой или на улице, где стояли скамейки для пикника с видом на прекрасный Кастерфьорд. Пили кофе с пирогом, обсуждали новости, сокрушались, что упустили животное, провалили эксперимент и не получили грант. Нам, гостям, очень нравился этот ритуал, который проводили дважды в день, утром и вечером. Но кому-то, особенно тем, кто привык работать в стрессовых ситуациях и коллективах с большой внутренней конкуренцией, этот навязанный перерыв крайне досаждал. Фика для подзарядки. Но полезно ли для здоровья поглощать кофе с печеньем в таком количестве? Вообще-то регулярные маленькие перекусы в течение дня очень полезны. По данным исследований, регулярное потребление глюкозы поддерживает эффективную работу мозга. Наш мозг, хоть и составляет всего 2% от массы тела, потребляет 20% энергии организма. Когда мы думаем, используем зрение и слух, пытаемся справиться со стрессом и вспомнить все, что нужно сделать в течение дня, мы тратим очень много энергии. В том же исследовании была установлена связь между низким уровнем глюкозы и неспособностью себя контролировать. Задумайтесь, устроив себе фика в 15:00, позже вы спокойно пройдете мимо кондитерского магазина и не потратите все деньги на распродажи. Ведь фика помогает мозгу принимать верные решения. Противостоять импульсам, когда это необходимо, экономить, контролировать эмоции, не тратить лишнего и гордиться собой за это – все это очень в духе лагом. Попробуйте напиток из бузины. Этот напиток делала моя мама. Если разбавить его сладкой газировкой или минеральной водой с газом, получится чудесный освежающий напиток. В неразбавленном виде его используют в кулинарии. Соберите цветущую бузину, а если времени на приготовление напитка нет, заморозьте цветы и сделайте его зимой. Если используете замороженные цветы, можно взять меньше сахара. На 2 литра нам понадобится 25 соцветий бузины, 3 лимона, 1,5 килограмма сахара, 1,2 литра кипящей воды, 55 граммов лимонной кислоты. Хорошенько встряхните соцветия, чтобы вытряхнуть насекомых. Если вы планируете заморозить бузину, сделайте это в первую очередь. Положите соцветия в чистое ведро или большую миску и добавьте лимоны, нарезанные тонкими ломтиками. Поставьте на медленный огонь большую кастрюлю с водой и растворите в ней сахар или пудру. Добавьте лимонную кислоту и сварите однородный сироп. Аккуратно залейте им бузину с лимоном. Накройте чистой тканью и оставьте на 2-3 дня. Процедите напиток через сито, выстеленное марлей, и разлейте по стерилизованным бутылкам. Храните в холодильнике или заморозьте в герметичных пакетах. Попробуйте крапивный суп. Помню, как в детстве мы со старшей сестрой Анной Карин собирали молодую крапиву, чтобы сварить этот классический шведский суп. Как щебет вернувшихся перелетных птиц, цветение лесных анемонов и почки на деревьях, появление на столе крапивного супа знаменует приход весны. При сборе крапивы срывайте первые молодые побеги или самые верхние листья, не ниже 10 сантиметров от верхушки растения. Более рослая крапива волокниста и не так приятна на вкус. Рвите крапиву вдали от трасс и всегда хорошо промывайте ее водой. Если крапиву найти не удалось, суп можно сварить из шпината. На 4 порции необходимо 250 граммов крапивы, 1,5 литра куриного или овощного бульона или воды, 3 столовые ложки сливочного масла, 2 маленькие луковицы, мелко порубить, 3 столовых ложки пшеничной муки, свежемолотый мускатный орех, но это не обязательно, морская соль и свежемолотый черный перец, 50 мл сливок 22% жирности, но это тоже не обязательно, и мелко нарезанный зеленый лук для подачи. Положите крапиву в миску, залейте водой и тщательно промойте. Выбросите толстые стебли. Слейте воду, положите крапиву в большую кастрюлю и залейте водой или бульоном. Вскипятите и продолжайте кипятить в течение 15 минут. Перелейте бульон в отдельную посуду и поставьте в теплое место. Промойте крапиву холодной водой, тогда она не потеряет ярко-зеленый цвет. Мелко порубите и отложите в сторону. В сковороде растопите масло, добавьте лук и слегка потушите до мягкости. Добавьте муку и слегка обжарьте. К обжаренной муке добавьте теплый бульон, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Тушите несколько минут. Добавьте измельченную крапиву, приправьте мускатным орехом, солью и перцем. Влейте сливки, но это не обязательно, и поварите на медленном огне в течение 10 минут. Если вы хотите сделать суп-пюре, используйте блендер-чашу. Мощности погружного не хватит. Подавайте, украсив мелко нарезанным зеленым луком. Для более сытного обеда сварите яйца вкрутую или яйца пашот и украсьте суп половинками яиц. Они красиво контрастируют по цвету. Можно также добавить мелко нарезанную картофелину в самом начале приготовления одновременно с крапивой. Это сделает суп сытнее. Только удостоверьтесь, что картофель сварился, прежде чем делать пюре. Можно также добавить к супу раскрошенный сыр фета, обжаренный бекон или кусочки копченого лосося. Попробуйте черничный суп. С этим супом у меня связано очень много воспоминаний. Мы пили его из термоса зимой во время прогулок, и он был таким горячим, что я всегда обжигала губы. Тот суп был из пакетика, его просто разбавляли кипятком. Он отлично подходит для долгой прогулки, насыщает, придает энергии и согревает. Лучше всего готовить этот суп со свежими сезонными ягодами, но замороженные тоже подходят. Я обычно добавляю к супу лимонный сок. Замороженная черника слаще дикой, а лимон приближает вкус к настоящему. На 4 порции понадобится 500 граммов свежей или замороженной черники, 4 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки картофельного крахмала, 1 столовая ложка свежего лимонного сока. Положите ягоды в кастрюлю и влейте пол-литра воды. Доведите до кипения и варите на маленьком огне в течение 5 минут. Добавьте сахар и продолжайте варить до растворения сахара. Снимите с огня. Растворите картофельный крахмал в небольшом количестве холодной воды и постепенно влейте в черничный отвар, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Поставьте кастрюлю на огонь и медленно прогрейте, но не доводите до кипения, иначе получится вязкий кисель. Суп должен иметь консистенцию нежирных сливок. Если он слишком загустеет, добавьте немного воды, а если покажется слишком жидким, добавьте ягод. Влейте лимонный сок и снимите с огня. Пропустите суп через блендер. Подавайте горячим или теплым. Можно также охладить суп. Он хранится в холодильнике примерно неделю. И добавлять к каше, йогурту или мороженому. Попробуйте крамбл с летними ягодами. Это блюдо можно приготовить очень быстро, если нагрянули незваные гости. Для фика оно, пожалуй, слишком шикарное, но все же лагом. Вы можете взять замороженные ягоды, красную и черную смородину, малину и ежевику. Но яблоки и ревень также отличный вариант. Это двойная порция ягод под тончайшей корочкой из крошек. На 4-5 порций необходимо 180 граммов пшеничной муки или смесь из 120 граммов муки и 60 граммов овсяных хлопьев, 1/2 чайная ложка разрыхлителя, 100 граммов сахара песка или сахарной пудры, плюс 3 столовые ложки для ягод, 125 граммов охлажденного сливочного масла и еще немного для смазывания формы. 250-500 граммов разных ягод, красная и черная смородина, ежевика, малина, клубника, вишни без косточки. Ягоды могут быть свежие или замороженные. Нагрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для запекания диаметром 25 сантиметров. В миске смешайте муку или муку с овсяными хлопьями, разрыхлитель, сахар или пудру и сливочное масло, пока не получится крошка. Старайтесь не растирать крошку слишком сильно. Она не должна быть похожа на хлебную, скорее на мюсли. Смешайте ягоды с 3 столовыми ложками сахара и выложите в огнеупорную форму. Высыпьте сверху крошки и запекайте в разогретой духовке в течение 30 минут. Блюдо можно приготовить заранее, а перед подачей на стол разогреть в течение 7-8 минут. Подавайте с ванильным мороженым или взбитыми сливками. Попробуйте йордгубскрем – шведский ягодный десерт. Этот десерт можно есть в любое время дня. В моем детстве в холодильнике или на плите всегда стояла миска с этим десертом. Я любила есть его теплым, залив холодным молоком и покрошив сверху шведских хрустящих хлебцев. Больше всего мне нравился вишневый десерт. Наверное, потому что вишня в нашем саду плодоносила через год. Но клубничный и малиновый я тоже обожала. И крыжовенный. Недавно я заново открыла для себя этот рецепт и начала готовить это блюдо детям. Не понимаю, почему когда-то перестала это делать, ведь йордгубскрем – это чистый вкус лета. На 4 порции нужно взять 250 граммов ягод – клубника, малина, черника, вишни без косточки. Можно взять один вид, а можно смесь. 100 граммов сахарного песка и 2 столовые ложки картофельного крахмала. Положите ягоды в кастрюлю, добавив 400 мл воды и варите 10 минут на медленном огне. Уменьшите огонь, добавьте сахар и варите еще несколько минут до растворения сахара. Снимите с огня. Смешайте картофельный крахмал с 4 столовыми ложками воды, медленно влейте в ягодный отвар, помешивая, чтобы не образовались комки. Верните кастрюлю на огонь и прогрейте почти до кипения, но не кипятите. По консистенции десерт должен напоминать жидковатое желе. Перелейте в сервировочное блюдо. Подавайте теплым, полив холодным молоком. Если собираетесь подать блюдо позже, накройте его тарелкой, чтобы не образовалась пленка. Готовим в стиле лагом. Замораживайте продукты впрок. Подписывайте пакеты, чтобы не перепутать чили с клубникой. В формочках для льда можно заморозить зелень, сливки, кокосовое молоко. Замораживайте перезревшие коричневые бананы. Из них можно сделать мороженое или смузи. Приготовьте напиток из бузины и заморозьте его в герметично закрывающихся пакетах. Так он точно не испортится. Не давайте овощам вянуть. Чтобы салатные листья и зеленые листовые овощи дольше оставались свежими, их нужно вымыть, положить в герметичный пластиковый пакет и убрать в отделение для овощей. Слишком много петрушки? Мелко нарежьте ее и заморозьте. Покупайте сезонные и местные продукты. Не используйте дорогие импортные ингредиенты, привезенные с другого конца планеты. Они вечно стоят годами в шкафу, никто не может их доесть. Покупайте местный мед, картофель, сами собирайте ягоды и крапиву для супа. Узнайте, у каких овощей и фруктов сейчас сезон, и готовьте с учетом сезонности. Планируйте меню на неделю вперед. Это сократит количество пищевых отходов. В течение недели готовьте простые блюда. Можно приготовить одно блюдо на 2 дня. Новые и сложные рецепты оставьте на выходные, когда у вас больше времени. Научитесь делать квашеную капусту. Закатайте ее в банке, и источник витамина С круглый год вам обеспечен.